Сколько, 8 минут всего? Это хуёво, так. Пацаны, как и обещал, дубль 2, выставил потерянный паспорт. Он мне звонил два раза, блин, я завтыкал, короче, просит перезвонить. Где наш мошенник? Я думаю, на мой код всем насрать. Поехали, поехали, поехали. Алло. Алло, да. Здорово, бандиты. Добрый. А вон там люди звонили насчет документов ваших. Какие люди? Обычные люди. Что? А ну подожди секунду. Алло. Ну, сейчас. А, алло. Да, алло. В смысле, какие люди? Ну. Хорошие люди. Парту, парту, матки, ауе. Само подписалось, жаль. Нет, хорошие люди не звонили, а должны? Конечно. Не, не звонили. Документы меня интересуют? Да, интересуют. А что ты хотел? Паспорт, все? Ну а что вы нашли? Если вы еще что-то нашли, давайте я заберу. Да, паспорт только терял. Тебя же украли, в милицию обращался? Нет, у меня не украли, у меня он выпал с кармана. У меня его не украли, у меня он выпал. Ну, встретимся. Давай. На где? Ну, где тебе удобно? Вообще возле каравана. Что-что? Я возле каравана сейчас. Ну, давай. Какой у тебя караван? Ну, не, недалеко относительно. Через, я не знаю, блин, ну через минут 15 где-то. Ну давай, это самое. А как я тебя узнаю? Что-что? Что я вам, товарищ, говорю, по телефону. А как я тебя узнаю? Ну как узнаю, я тебе скажу, в чем я буду одет. Ага, ну все, хорошо, наберу. Ну там, где-то, как-то встретимся. Ну да, я подойду к каравану наберу. Давай, через сколько, пожалуйста. Через минут 15. Добро, наберешь, да? Угу. Давай, давай. Давай. Да. Алло, Егор, ты уже возле каравана? Что-что? Уже возле каравана? Ну, почти, ну как бы тут зашел в брусничку. Ну, короче, в караване я. Ну, все, сейчас. Сама. Позвони. Что? В чем одет? Я в черной куртке и в обычных штанах, я не знаю, в черных. А на голове? Что? Я без шапки. Ага. Все, я тоже без шапки. Девочка увидишь, такая девочка на каблуках, серая пальто. Ага. Все, давай, через минуту сейчас. Ну, она подойдет ко мне, да? Да. А я тоже подойду с ней, мы вместе подойдем. Угу. Давай. Ну что, жду тогда вас. Да. А все, Егор, мы уже подходим. Ну ты и набери бы, у меня тут 2 рубля на счету, сейчас я порвется. Блин, ну у меня тоже нету. А-а-а. Ну подходите, чё, встретимся уже, так какая разница. А, ну все равно, давай, ладно, надо не отключайся. Пошли сразу, да, и полся. Куда? Да, и полся, ну, пополнение счета. Ну подходи, пройдемся, чё. Так я стою, жду тебя. Прямо возле айбокса? М? Ну, айбокс? На центральном входе, да, возле айбокса стою, жду тебя. Ну все, заходи, все, иди. Иди до аппарата. Девочка до тебя подойдет. Хорошо. Давай, подходи к аппарату. Так я стою возле аппарата. Ну все, давай пока, введем все быстро. Она подойдет, ты ничего не оплачиваешь, вводишь купюры, она смотрит, что ты оплатил, отдает тебе документы. Нажимаешь оплатить, отдаешь ей чек, и все равно она ко мне подходит и все. Не понял процедуру еще раз. Вводим номер телефона, вводим купюры, операцию оплатить не нажимаем. Она для тебя подходит, отдает тебе документы, ты смотришь, все нормально. Да не, ну я... Ну, а? Не знаю, ну пускай покажет, что у нее паспорт, вдруг ну, у нее нету, а... Волнуется море, а я наказываю, жестоко наказываю. Ты же ничего оплачивать не будешь. Так я назад деньги с банкомата не верну, они не возвращаются. Поэтому... А, ты не ведешь себе на счет на любой... Да, но если я номер веду, они только на этот номер и поступят. Не, это такое не пойдет. Ты переводишь на свой номер и все, операция... Не, я ж, у меня ж лох не написан на лбу. Пускай покажет... И тогда я ей оплачу, как ей удобно, там хоть на счет, хоть на приват, мне без разницы. Да нет, все будет все равно у нас будет. Давай пока проводим процедуру и все. Какую? Ну блин, пускай покажет, что у нее паспорт, и будем проводить процедуру. Так я ее сейчас. Пока даже не вижу. Сейчас она подойдет для тебя. Ну, ты как раз взял, нажал, ввел цифры и все. Потом она подошла, она оплатила при тебе, ну вместе. Сейчас не заберу. Ничего. Да куда водить? Пускай покажет. Пускай покажет. Ладно, хотя бы пускай скажет прописка где. Какого города. Сейчас я наберу ее. Да, давай. Сложна. Непонятно. Чё к чему-то, блядь? Лети нахуй, я понял, за своим паспортом, я понял. Ты записать хочешь? Никакого правильника меня сначала закрыли. Пришло, сука. Кого записать?